Глава 82. Стычка. Джонс и Скул заняли сиденье гребцов и взялись за весла. Диба взглянула на небо, которое в эту ночь было темнее, чем обычно. Пятна смога то здесь, то там приглушали яркий свет блуждающих звезд. Диба была уверена, что эти клочья дыма концентрировались над фабрикой Нетвердайбла. Как раз туда и направлялась ее маленькая армия. Анишамы, нагруженные бойцами сопротивления, один за другим отчаливали от пристани и держали курс к противоположному берегу. Стояла полная тишина, слышно было лишь, как с тихим плеском опускаются в воду весла. В Анишаме, получившем гордое имя Роза и Степ, вместе с Дибой и ее товарищами разместились Лектория и трое Багдзя. Следом за ними клином шли остальные плавсредства. Отряд призраков, то появляясь, то вновь исчезая, шагал прямо по воде. Роза и Степ дал приличную осадку. Ветровое стекло и боковые окна бывшего автомобиля почти полностью погрузились в воду. От нечего делать Диба смотрела, как тихо журча коричневый поток обтекает их суденышко. Ей послышалось, что ветер откуда-то доносит отдаленные отголоски боя. «Похоже, там что-то уже началось», — сказал насторожившийся Хэми. Вдруг со стороны берега, который они только что покинули, донеслась звонкая птичья трель. Диба быстро обернулась. Джонс бросил весла, вынул подзорную трубу и стал внимательно вглядываться туда, откуда послышалось пение птицы. Потом вполголоса произнес несколько крепких словечек. Он был явно взволнован. Прошло еще несколько напряженных секунд, и из-за угла складского здания, не может быть, выбежала до боли знакомая фигура в старомодном полувоенном костюме цвета хаки и в высоких сапогах. На плечах его вместо головы красовалась птичья клетка, а в ней во весь голос распевала маленькая птичка. «Господи, да это же мистер Клетка!» — вскочила с места Диба. Анишам закачался из стороны в сторону. Удерживая равновесие, Диба взволнованно замахал руками. Йорик Клетка сразу же узнал ее и тоже энергично махнул рукой, не сбавляя скорости. «Но мы же собственными глазами видели, как его сожрали пираньи». «Пираньи сожрали не его, а его тело», — сказала книга. «Теперь, наверное, у него новое». «О чем он там щебечет? Что он хочет сказать?» Мистер Клетка подбежал к берегу и расторопно стал помогать бойцам анишамов, которые еще не успели отчалить. «Он говорит, торопитесь», — перевела книга. «Еще он говорит, они уже близко». Конечно, никто из оставшихся на берегу не понял, кто это такой и что ему надо. Кто-то даже попытался оттолкнуть его от анишамов. «Опоздали!» — горько произнес Хэми. Лектория отчаянно вскрикнула. На территории порта появились шеренги зловещих фигур в противогазовых масках. Вышагивая в ногу, они медленно приближались к причалу. Темные защитные очки поблескивали, отражая ночные огни. Слышалось дребезжание соединительных трубок, ведущих от шлемов к заплечным резервуарам со сжатым дымом. В тишине слышно было даже, как шипит по трубкам вонючий газ. «Ванькоманы!» — упавшим голосом сказала она. «Господи, да сколько же их!» И действительно, их были сотни. Сотни безропотных рабов смога заполнили площадь перед пристанью. Но лондонцы, еще не успевшие погрузиться в плавучие средства, в ужасе застыли, глядя на целую армию этих жутких существ, медленно приближающихся к берегу. Но через несколько секунд они опомнились и еще торопливей стали грузиться в свои анишамы. «Медленно, слишком медленно!» — сквозь зубы процедил Джонс, наблюдая за происходящим. «Не успеют!» Оттолкнуться от берега успели не все. И невольники смога настигли зазевавшихся. Передние ряды ванькоманов уже держали дымовые бронспойты на изготовку, приготовившись пустить мощные струи ядовитого дыма и пламени. Армия врага значительно превосходила отряды Дибы. Барток Флумен и несколько отчаянных храбрецов, размахивая лопатами и палками, бросились вперед. Черепичные акробаты рассредоточились на ближайших крышах, готовясь по первой команде открыть стрельбу из духовых трубок. Но все эти смелые действия могли лишь на несколько минут задержать грозное наступление беспощадного врага. «Им конец! Господи, какие ребята!» — воскликнул потрясенный Джонс. «Ну уж нет!» — вдруг отозвалась Диба. И голос ее прозвучал на удивление твердо. «Стойте!» — закричала она как можно громче. «Слушай мою команду! Кто не ванькоман, ложись! Джонс, держи меня покрепче!» Черепичные акробаты, библиотекари-экстремалы, торговцы, славеныши, бродяги, искатели приключений, а также знаменитый исследователь с птичьей клеткой вместо головы, все как один бросились на мостовую ничком, и армия ванькоманов предстала перед Дибой как на ладони. Она подняла нон-пушку, прицелилась и нажала на спусковой крючок. Отдачей ее снова отбросило назад, но на этот раз Джонс стоял рядом и крепко держал ее. Раздался оглушительный рев. Диба попыталась вспомнить, что на этот раз было в гнезде револьверного барабана. «Муравей?» — пробормотала она. «Или соль?» Из ствола вырвался столб пламени, и ванькоманы застыли на месте, как вкопанные. Несколько секунд они стояли без движения. Повстанцы осторожно приподнимали головы, не решаясь, однако, встать. Вдруг вояки смога затряслись, как в лихорадке, а маски на их лицах как-то неестественно вздулись. «Что у тебя там было?» — растерянно спросил Обадый. Со шлемами ванькоманов происходило что-то странное. Маски, закрывающие лица, стали лопаться, как воздушные шарики, а из дыр полезли густые волосы. Они росли неестественно быстро, метр за метром, метр за метром. «Ах, вот оно что!» — пробормотала Диба. Ах, как отчаянно ванькоманы дергали себя за шевелюры, будто пытались вырвать волосы с корнем, но, увы, безрезультатно. Волосяные потоки буквально хлестали из их черепов. Из дыр в масках, из-под очков тоже лезли волосы, только курчавые и куда более жесткие. Как известно, лицевой волосяной покров жестче головного. Спутанные пучки волос, забивая дыхательные трубки, выдирали их из шлемов, забивали отверстия в баллонах со смогом, так что лишь крохотные клочки вонючего дыма сумели вырваться наружу. Нападавшие шатались под грузом волос, и один за другим, как снопы, валились на землю. А волосы из черепов ванькоманов продолжали безостановочно расти, переплетаясь между собой и образуя огромные кучи. И минуты не прошло, как бедные смоговы слуги потонули под волнами волос, заполнивших всю площадь и даже близлежащие улицы. Где погребены эти несчастные, можно было догадаться лишь по слабому шевелению волосяных холмиков над их телами. Время от времени то там, то здесь из-под груды волос высовывалась рука или нога, или голова в лопнувшей маске, но выбраться не удалось никому. Соратники Дибы нерешительно поднимались, разминали ноги и изумленно озирались. Неужели таков результат всего лишь одного единственного выстрела? Поистине грозное оружие держит в руке эта маленькая девочка. А Диба по-ковбойски лихо дунула в ствол пистолета и, сморщившись, отвернулась. Оттуда несло противным запахом паленых волос. «Он говорит, это было просто потрясающе», — перевела книга «Восторженные трели Йорика Клетки». Мистер Клетка протянул руку к дверце своей головоклетки, птичка выпорхнула, полетела над рекой и села на корму флагманского судна «Роза и Степ». «Вы не представляете, как я рада снова вас видеть!» Диба не скрывала своей искренней радости, и рот у нее разъезжался до ушей. «И как это вам удалось нас разыскать? Интересно, где вы достали себе это?» Она указала на человеческую фигуру с поднятой рукой, застывшую на берегу. Птичка что-то просвистала в ответ. Он говорит, что в последнее время все только и болтают про Шуази и ее подвиги, а другие спорят, утверждая, что эта Шуази на самом деле никакая не Шуази, но все равно от нее много пользы. Еще он говорит, что сначала долго никак не мог нас разыскать, а потом увидел ванькоманы куда-то спешат и сразу догадался, куда они направляются. «Йорик, дружище!» — обратился к птичке Джонс, изо всех сил работая веслами. «Ты можешь говорить тише? Будь так добр!» Птичка защебетала уже не так громко. «Смог наступает сразу по нескольким фронтам», — продолжала переводить книга. «Зонталомастер носится по всему городу, отдавая приказы своим зомбикам защищать людей в случае атаки смога». «Ну да», — заметила Диба, — «как же защищать и отступать, пока смог не приберет к рукам весь город». «Да, но Йорик говорит, что находятся люди, которые отказываются отступать и пытаются использовать зомбики, чтобы дать смогу отпор, и тогда зонталомастер приказывает зомбикам нападать на своих владельцев и при этом говорит, что он дезаботится об их же благе, мол, все должны держаться вместе». «Какая же это запутанная, непонятная война!» — подумала Диба и обернулась посмотреть на гигантскую гору волос на пристани, которая все еще кое-где шевелилась. Птичка снова засвистела. «Он говорит, что ему пора возвращаться», — перевела книга. «Не хочет оставлять свое тело всю ночь без присмотра. Он желает нам удачи, большой удачи». Птичка вспорхнула и сделала над судном Розы и Степ широкий круг. Диба послала птичке воздушный поцелуй. Певунья свистнула в последний раз и полетела к своей клетке, а беспорядочная вереница перевернутых автомобильных капотов с повстанцами на борту поплыла дальше навстречу новым препятствиям и неожиданностям. Хэми, сидевший за рулевого, осторожно вел их маленькое суденышко мимо торчащих остовов затонувших кораблей, полузатопленных старинных орудий и каких-то диковинных предметов, которым трудно было бы подобрать название. Они плыли также мимо странных, живущих в воде деревьев, корни которых уходили глубоко в ил на дне реки, а ветви поднимались над черной водой и тихо шелестели листьями, словно приветствуя проходящие мимо суда.